«Не переживай», — улыбнулась Ариадна. «Тем более, что я обещала тебе, что любая из нас, вот и надо же мне выполнить свое обещание, ведь так, ты много чего еще наобещала, принцесса, первая в очереди», — вмешалась Лая, — «я здесь еще со вчерашнего вечера занимала». «Ну конечно, ваше высочество», — улыбнулась Ариадна, — «я, исключительно после вас, со всем почтением, и в самом деле», — сказал я, — «ведь принцесса и в постели, какая-то сама из себя особенная, надо же на ощупь во всех ее особенных местах проверить, в чисто познавательных целях, но если ты позволишь себе лишнего, я буду сопротивляться», — воскликнула Лая, — «так просто, я тебе не дамся, против настоящего мужчины, сопротивление бесполезно», — ответил я, и девушки рассмеялись, весело и беззаботно, а у меня, глядя на них, сложилось туманное впечатление, что я в этом диалоге, все-таки что-то не понял. Вот, примерно так оно и было. Мы проводили Лаю в ее комнату, после боя ей на самом деле надо было отдыхать, и пошли к себе. Вот так и закончился мой четвертый день не на земле. Часть 9. Умеют ли принцессы обманывать? Сегодня, сразу после завтрака, ранним утром сообщила мне Ариадна, пока уроды пытаются сообразить, что произошло, и пока у нас есть свободное время, у тебя будет визит к нашей королеве. Ты доволен? Доволен ли я? Воскликнул я нервно, сильно удивленный наличием у них еще и какой-то там королевы, да я ведь перед ней не ступить правильно, не молвить не сумею. Не бойся, успокоила меня девушка, большого приема не будет, будешь только ты и она. Она решила, что меня успокоила, мне нельзя будет затеряться в толпе придворных, я перед королевой буду, как студент на экзамене, один на один. Нет, так дело не пойдет, сказал я. А как оно пойдет, по-твоему? С интересом спросила Ариадна. Вот ты, обычный офицер, пусть и занимающий очень высокую должность, имеешь ли право ходить к королеве без спроса? Ведь ты должна сопровождать меня везде, вашего единственного военного советника. Ты сможешь пройти на этот прием вместе со мной? Я постараюсь прорваться вместе с тобой к королеве, согласилась со мной Ариадна, скромно опустив глазки, я попробую исполнить твою просьбу. Ты уж постарайся, попросил я, и вскоре после этого мы пошли завтракать. Королева должна была принять нас в малом кабинете. Как объяснила мне Ариадна, города с работоспособным населением, мирные заводы и особенно поля, производящие дефицитную натуральную пищу, враги старались не бомбить, они надеялись очень скоро захватить это неповрежденным. Но королева во дворце и генеральный штаб, организующие оборону людей, им были не нужны. Если бы они могли, они разбомбили бы эти объекты в первую очередь. Поэтому королева, как и Ариадна со своим штабом, пряталась глубоко под землей, в черт знает сколько раз защищенном бомбоубежище. Перед дверью кабинета прогуливались несколько женщин в форме, не то придворные, ожидающие своей очереди, не то охрана. Ариадна о чем-то поговорила с ними недолго, мы с ней прошли электронный контроль и нас пропустили. Кабинет был в меру украшен картинами мирной жизни, золотыми статуэтками великих предков, гербами, занавесками. Всего было в меру, и даже трон был на возвышении простой, не особенно украшенный. Внизу, под возвышением, стояли три кресла. Вполне нормальная, простая на вид, немолодая женщина без короны и королевской мантии, сошла с трона и пошла нам навстречу. «Проходите, присаживайтесь», — просто сказала она, — «обойдемся без титулов и церемоний». Мы с Ариадной сели рядом, королева села в кресло напротив. Я с интересом ждал продолжения. «Вы говорили, Сергей», — заговорила, наконец, королева, «что все бабы — дуры». Начало было, так сказать, не очень приятным, но испугаться намека королевы, мне очень неприятного, я просто не успел. Словно туго сжатая пружина выбросила Ариадну из кресла. Поза ее была, как бы это сказать, в голову приходит только банальная фраза, грудью, на амбразуру. Видели бы вы ее, как она была в этот момент красива. «Мама», с гневными интонациями в голосе воскликнула она, «вы не можете ругать этого человека, ведь это именно он спасает наш народ и нашу династию от уничтожения». Королева не испугалась, улыбнулась по-доброму и долгим взглядом рассмотрела Ариадну. «Разве же я ругаюсь?» — сказала, наконец, она, «ты же знаешь, какая я бываю в гневе. Дочка, подойди ближе». Ариадна, слегка растерявшись, подошла к королеве, и та опять долгим взглядом посмотрела на нее. Ариадна смутилась. «Ну вот, дочка, ты стала совсем большая», — сказала королева, — «ты влюблена». «Нисколько», — громко и эмоционально возразила Ариадна, Просто нам нужен был мужчина. Я должна была заинтересовать его, и он придумал план, и его план сработал. Под конец своего выступления Ариадна говорила все тише и все менее уверенно, и наконец замолчала. «И ты хочешь теперь убедить, что не влюблена, свою мать, которая сама учила тебя разбираться в людях? Девочка моя, ты еще не видела, как мы спорили с Лаей по поводу этого полета? Вы не видели, как Лая обвиняла меня в глупости и некомпетентности, защищая вашего молодого человека? Это было что-то. Хотя, ладно, пригласи-ка лучше Сергея попить чаю, в узком семейном кругу, как у них на земле говорится. После этого мы вполне мирно пили втроем чай с вареньем и пряниками и говорили о жизни. Королева оказалась совсем неплохой женщиной. Мы с Риадной только вышли из комнаты, в которой нас принимала королева, и я остановила Риадну, как только мы вошли в пустой коридор. «Я слышал, что ты ее называешь мамой», — спросил я. «Ну да», — Риадна смотрела на меня невинным взглядом. «А что, так если она, королева, значит, ты, тоже принцесса, и ты мне ничего об этом сразу не сказала?» «Что значит тоже?» — возмутилась Риадна. «Я сама по себе принцесса, принцесса по рождению. Принцесса — это Лая, и поэтому ты тоже. Я — старшая сестра», — ответила Риадна, «а Лая — младшая сестра, и именно поэтому тоже это она». «Подожди, ты меня сбила с мысли». «Да, меня этому тоже учили», — улыбнулась Риадна, «а ты на самом деле хотел узнать, почему я не рассказала тебе об этом раньше? Извини, так было лучше для нашего знакомства. Извини, но ты ведь не умеешь знакомиться с девушками». «Да, не умею», — нехотя признался я. «Ну, вот, а если бы ты сразу знал, кто я такая, неужели ты не переживал бы об этом, и о своих ошибках твоего общения с девушками, вместо того, чтобы думать о нашем деле? Ведь принцесса — это какое-то нечеловечески совершенное существо. Я и сейчас не знаю, как с принцессами разговаривать». «Ну вот, а я что говорила?» — воскликнула она. «А теперь подумай, что во мне такого особенного? Продолжай разговаривать о нашем общем деле. Ты такая красивая», — неожиданно для себя признался я. «Прости меня, если я виновата, я хотела, как лучше. Между нами, мир, конечно, мир», — согласился я. «И, кстати, а у вас на кухне есть горох?» Пару секунд Риадна молчала, что-то вспоминая. «Ты хочешь проверить меня?» Вдруг рассмеялась она весело, что-то сообразив, или Лаю. «Вас обоих», — ответил я, и мы пошли в штаб. По пути в штаб мы, по моему предложению, зашли в детский садик. Девочки, как и в тот раз, обступили Ариадну, а дочка Гелии подошла ко мне. Я хотел заговорить первым и признаться ей, что я начал выполнять данное ей обещание, но она меня опередила. «Дядя Сережа, глядя на меня с восхищением, спросила она, а это правда, что мы их в первый раз за всю войну остановили?» «Совсем немного приостановили», — признался я, — «они пока в растерянности и не знают, что им сейчас делать». «Да, мама сказала, что их осталось еще очень много, но вы опять что-нибудь неожиданное для них придумаете». «Дядя Сережа, а что это такое, мужик в доме?» Я немного растерялся от такого недетского, слишком прямого вопроса и растерянно посмотрел на Ариадну. «А где ты слышала такое выражение?» — спросила девочку Ариадна. «Мама по телефону говорила. Растет маленькая разведчица», — подумал я. «Это простонародное выражение», — стала объяснять Ариадна. «Твоя мама хотела похвалить дядю Сережу. Ты же помнишь, что когда дяди Сережи с нами не было, мы не знали, что с уродами делать». Девочка серьезно кивнула в ответ. «А вот когда к нам в гости, в наш дом, прилетел дядя Сережа, он сразу подал нам хорошую мысль, и мы уродов вскоре остановили. И поэтому, дядя Сережо, большое спасибо». И при этом Ариадна как-то уж слишком игриво на меня посмотрела, и я сразу вообразил, в чем это ее спасибо вскоре будет выражаться. Дочка Гелии на нас в это время с интересом смотрела. «Я тоже хочу быть, как дядя Сережа», — неожиданно заявила девочка. «Я, когда вырасту, тоже буду мужчиной». У воспитательницы этих девочек, которая была недалеко, был явно растерянный вид. «Тебе нравится твоя мама?» — спокойно спросила девочку Ариадна. «Какая она?» «Моя мама очень красивая», — с гордостью ответила девочка. «И она работает в разведке. А ты хочешь быть, как твоя мама?» «Да», — уверенно ответила девочка, не ожидая подвоха. «Тогда тебе надо будет оставаться девочкой, потом девушкой, а потом стать красивой женщиной», — спокойно объяснила Ариадна. «Ты же хочешь тоже работать в разведке?» Да, очень хочу. Тогда ты остаешься девочкой, подвела итог Ариадна, и будешь, как твоя мама. Хорошо, согласилась девочка, а ты, тетя Ариадна, должна очень хорошо позаботиться о дяде Сереже, и он тогда опять для нас что-нибудь придумает. Хорошо, я постараюсь, смутилась Ариадна, поговорила пару минут с воспитательницей о воспитании детей, и после этого мы снова пошли в штаб. Там, наверное, нас уже ждали. Ты умеешь нагло врать? Прямо спросил я Ариадну. В глазах Ариадны отразилось явное замешательство. Ты ее испугал. Рассмеялась Лая, которая к этому времени уже была с нами. Если она скажет, что врать умеет, то ты ее разлюбишь. Если она скажет, что врать не умеет, то это нарушит твои грандиозные планы. А о каких планах идет речь? Спросила Ариадна. Надо уродов обмануть, ответила Лая. О, их обманывать я всегда готова. А что надо делать конкретно? Ты выступаешь, время от времени, с речами перед народом? Да, конечно. Люди должны ясно осознавать, что происходит на фронте. Ты можешь выступить с такой речью и сказать, что у нас появилось чудесное оружие, против которого у наших врагов нет никакой защиты. И чтобы запись этой речи потом уродами была перехвачена? Да, я могу об этом сказать. Да, но тогда мне придется обмануть своих людей. Нет, я так не могу. Я всегда говорила правду, как бы тяжело ни складывалась обстановка на фронте. А как тогда мы обманем уродов, если ты этого не сможешь сказать? Слегка растерялся я. Не знаю. Ариадна испуганно посмотрела на меня, и я сильно нарушаю своим отказом наши военные планы. И что делать? Понимаешь, я не имею права говорить неправду своим людям. Это бесчестно. Неожиданно Лая весело рассмеялась. Ариадна посмотрела на нее с большим удивлением, но ничего не успела сказать. Лая ее опередила. Вот на этом и построен расчет. Весело сказала она, вся галактика знает, что своему народу ты никогда не врешь. И не смотри на меня так растерянно. Пойдем, я тебе объясню, что надо делать, и через полчаса у тебя выступление. Выступление перед народом, который ты, ну никак обманывать не должна. И девушки удалились в соседнее помещение. Выступление Ариадны было назначено в том самом месте, где она объявляла о моем прибытии. Непосредственно на связи снова была Академия Генерального штаба, непосредственная связь Ариадны и зала здесь и сейчас, без демонстраций заранее созданной и сохраненной записи учащимся в Академии офицерам, позволяла наладить живой контакт Ариадны с аудиторией. Потом запись этого выступления отправляли на другие планеты. Я стоял рядом с Ариадной и тоже ждал, как и наблюдающие за нами офицеры, что она скажет. Дорогие мои женщины, начало Ариадна, я скажу важные вещи, и я надеюсь, что разведка уродов не перехватит мое важное сообщение. При этом Ариадна скрестила пальцы и показала их наблюдающим за ней офицерам. Жест оказался интернациональный, еще на Земле этот жест кое-где означал, что человек, его применивший, говорит неправду. Мне крупно повезло, я нашла на Земле оружие, которое неизвестно уродам, и надеюсь, что это чудесное оружие нам поможет победить их. Говоря это, она внимательно на меня смотрела, и после произнесенной фразы еще долго меня, с чисто женским интересом в глазах и на лице, рассматривала. Некоторые женщины уже улыбались. Это оружие есть только на Земле, и один раз оно уже сработало. Я надеюсь, что смогу настроить его и для дальнейшего применения. Еще десяток таких сражений, какое было вчера, и перевес окажется на нашей стороне. После этого Ариадна снова повернулась ко мне, потом подошла совсем близко, потом обняла неожиданно. Да, мне это понравилось. Радостные восклицания со стороны зала дали мне понять, что все женщины все прекрасно поняли. Да, кричали только об оружии, о мощности залпа, о неожиданных для уродов физических принципах поражения их звездолетов. Главный разведчик роботов лично докладывал последнюю информацию их главнокомандующему. «Мы знаем», — говорил робот, — «что в районе грязного болота люди оставили свой астероид. Они не эвакуируют астероид назад, из чего мы делаем вывод, что они надеются его использовать еще раз». Астероид сопровождал десяток грузовых звездолетов. Видимо, на них было привезено оборудование, которое они разместили на астероиде. Эти звездолеты мы знаем, раньше они строились как боевые звездолеты, но были недостроены, и не прошли, именно как боевые звездолеты, государственную приемку командованием. Видимо, их использование как специальных транспортных звездолетов для их нового оружия их командование посчитало более целесообразным. Главнокомандующий кивнул. Логика разведчика пока была безупречной. Разведчик продолжал. Когда наша эскадра атаковала их астероид, со стороны астероида появился неизвестный нам поток излучения, после которого наши звездолеты перестали выходить на связь и вскоре оказались выведенными из строя. Геракл, командующий эскадрой, успел передать, что рядом с планетой крутилась яхта главнокомандующего людей, которая служила ретранслятором излучения. Предполагаю, что и астероид может оказаться ретранслятором, а их главный излучатель находится немного дальше. Возможно, нам необходимо захватить этот астероид и тот главный излучатель, который находится дальше. Положение главного излучателя нам неизвестно, поэтому нам необходимо дождаться повторной активности людей и нанести удар большими силами. Наступление нашей главной эскадры их флот, даже вместе с их излучателем, выдержать не сможет. Хорошо, что известно из перехваченного сообщения, спросил главнокомандующий. Сообщение подтверждает мои выводы, сказал разведчик. Ариадна сообщила своим офицерам, что нашла на Земле новое оружие, неизвестное нашим цивилизациям, и что именно это оружие помогло им победить эскадру Геракла в сражении у Грязного болота. Ариадна всегда отличалась точностью выражения и передаваемой людям информации, поэтому мы уверены, речь идет именно о том оружии, которое они применили в сражении у Грязного болота. Ариадна сказала, что еще десяток сражений, и преимущество перейдет на их сторону. Следовательно, их оружие не может справиться с большим нашим флотом. Возможно, нам действительно необходимо нанести удар в сторону Земли. Применение большого флота позволит нам захватить и их оружие, и принцессу Лаю, которая будет провоцировать нас, и Землю, где мы всю информацию об этом оружии найдем. По нашим данным, их эскадры сосредоточены на флангах фронта, и если мы быстро соберем флот и быстро ударим в направлении Земли, их эскадры просто физически не успеют перегородить нам дорогу. Все компьютерные расчеты готовы и переданы вам по внутренней связи. Да, я видел эти расчеты, важно кивнул головой главнокомандующий, вы правы, генерал, мы начинаем операцию. Приказ был передан, и эскадры роботов начали движение на исходные позиции, в сторону Грязного болота. Кажется, они начали перегруппировку, сказала Гелия, входя в главное помещение генерального штаба. Они начали движение своих эскадр к Грязному болоту, чтобы нанести нам неожиданный и сокрушительный удар в сторону Земли, пока наши эскадры находятся далеко от Земли и никак не успевают к точке прорыва. «И вы вот так легко все видите?» – спросил я. «Неужели они ничего не знают о секретности и маскировке?» «Нет, Сергей Анатольевич, они все прекрасно знают», – ответила разведчица, «но мы доработали немного вашу идею и рассчитали на компьютерах возможную реакцию роботов. Поэтому мы знали, за какими точками пространства надо наблюдать особенно внимательно. Мы сосредоточили внимание именно на этих участках пространства и увидели движение звездолетов, которые сами роботы считают очень секретным и для нас незаметным. Если бы мы не знали, куда надо смотреть, мы бы на самом деле ни о чем не догадались бы. И теперь они готовятся нанести неожиданный удар по Земле, пока наши эскадры далеко. Сколько у нас есть до их удара времени? Спросила Лая, находящаяся здесь же, в штабе. «Дней 5 минимум», — ответила Гелия, — «может быть, неделя или немного больше». «Министр транспорта?» — спросила Ариадна. «Мы за 5 дней успеваем, ваше высочество», — ответила министр транспорта, которая еще совсем недавно счастливо избежала возможности стать обыкновенным землекопом. «У нас в запасе внутри этого срока остается еще примерно 18 часов на всякие совсем уж непредвиденные неожиданности. Если она сказала, что успевает, то она действительно успевает», — тихо сказала мне Лая, нагло врать, как некоторые, она совсем не умеет. «Хорошо», — сказала Ариадна, на пару секунд с немым, но очень выразительным укором во взгляде посмотрев на сестру, «кажется, все идет по плану, а мне очень нравится, что нам не надо больше рисковать жизнью будущей королевы», добавила Лая, «если честно признаться, то меня что-то больше не тянет на такие развлечения». «Конечно, если будет надо». «Никаких надо», нервно воскликнула Ариадна. «У Сергея хороший план, действуем строго по плану». «Извини», сказала Лая, «глупая получилась шутка». «Только вот нашу королевскую яхту жалко», добавила Ариадна, «придется отдать ее уродам, как приманку». «Да, яхту жалко», согласилась Лая, «я к ней привыкла». 10:00. Как парни ухаживают за девушками? Раз у нас есть время, сказала Лая, расскажи нам, как на земле молодые люди ухаживают за девушками. Я не смеюсь, нам это на самом деле интересно. Понимаешь, до войны мы были настоящие принцессы, и у нас был хорошо разработанный этикет. А когда война началась, стало совсем не до этого. Да я не умею ухаживать за девушками, ответил я, не умею с ними общаться. Но ведь какие-то общие знания у тебя есть? Расскажи нам все, что знаешь. Можешь в виде лекции, построенной по законам логики. Нам ведь действительно твое мнение интересно. Ариадна только кивнула, подтверждая слова Лаи. Хорошо, пусть будет лекция, согласился я расскажу все так, как я это понимаю, и на истину в последней инстанции не претендую. В обычной жизни, на истину в последней инстанции претендует наша семья, добавила Ариадна. Уточните вопрос, вам про секс рассказывать, или про любовь, сказал я, и про то, и про другое, ответила Лая, нам все интересно. Ну, порнографию-то мы уже посмотрели, сказала Ариадна, и покраснела. Пусть едва заметно покраснела, но, хорошо, ответил я, тогда скажите, зачем девочка убегает от мальчика? И это бывает не только у людей, у высших млекопитающих это тоже бывает у большинства видов. Ну, ты же нам расскажешь, опустив глазки, сказала Лая. Девочка убегает от мальчика, сказал я, чтобы разогреть его организм. Понимаете, мужчина должен ощущать себя победителем, преодолевающим препятствия. Поэтому и война, и азартные игры – это мужские занятия. Нормальному мужчине необходимо знать, что он где-то кого-то побеждает. И поэтому умная женщина всегда своему мужчине сначала сопротивляется, то, что дается ему с полным напряжением всех его сил. Как говорится, мужчина ценит больше. А что с убеганием? Спросила Лая. Аша, индийский святой, однажды сказал, что у человеческого организма есть две возможности почувствовать себя физиологически нормальным. Это физическая работа и секс. Приведу такой пример. Она согласна, он схватил ее сзади, а она поворачивается к нему передом. Он настроился сделать это сзади, и переворачивает ее обратно, спиной к себе, а она опять поворачивается к нему передом. А она, взрослая девушка, она довольно тяжелая. Мужчина напрягает все свои силы, организм возбуждается, и он опять переворачивает ее к себе спиной, а она вырывается, пытается опять развернуться к нему передом. Ага, и у него все срабатывает, даже если он ее до этого не слишком сильно и хочет. Рассмеялась Лая. Теперь об ухаживании, продолжил я, ухаживание можно логически разделить на два типа, на одну ночь или на всю жизнь. Молодым людям часто девушка нужна на одну ночь, или на несколько ночей, но без каких-либо обязательств с его стороны. Здесь работает поговорка, что девушки любят ушами и любят, чтобы им дарили подарки. Многие девушки сознательно давят на кнопку секса, привлекают мужчину своим поведением и ждут от него подарков. Задача такой девушки – не отдаться мужчине, пусть даже и по любви, а получить с него как можно больше, пока он во влюбленном состоянии находится. Здесь девушка является для мужчины обрабатываемым объектом, а мужчина является обрабатываемым объектом для девушки. В итоге получается взаимная борьба, кто с кого больше получит, пока они не надоедят друг другу, как чисто биологические партнеры. А другой вариант? Спросила Лая. Вот здесь уже начинается взаимопомощь и нормальные отношения. Здесь необходимо выстроить треугольник, найти какой-то третий объект, отношение с которым волнует обоих, и по отношению к которому у них похожие оценки ситуации. Главное, они не должны быть объектами друг для друга. Объектом должно быть нечто третье, а они помогают друг другу правильно относиться к этому внешнему для них обоих объекту, постороннему, который волнует их обоих. В этом случае мужчина не добивается секса с женщиной, а женщина не пытается раскрутить его на подарки, оплату билета в кино или оплату ресторана. И если о сексе все-таки им думается, то все равно, начинать общение надо с самых общих понятий. Что мы думаем о Боге и Вселенной, что мы думаем о планете Земля, какие у нас политические взгляды, что мы думаем о природе вокруг, о своей стране, о своем городе, о своей работе, о своих семьях, о своих обыденных вещах, и только в конце начинается разговор о сексе. И, как говорят индийцы, если мнение парня и девушки по всем этим вопросам совпадает, то это уже готовая, потенциально счастливая, семейная пара, сообразила Лая, в которой парень и девушка друг с другом уже прекрасно ладят. Да, согласилась Риадна, и если у них общие цели и разные способности, то они друг другу всю жизнь прекрасно помогают и друг друга дополняют. Соответственно, им вместе всегда интересно. Я правильно поняла, Сергей, а ты сводишь меня в ресторан? Неожиданно спросила Лая. А где я? Не переживай, рассмеялась Лая, мы все организуем. Ты, главное, меня туда своди, мы с тобой. Договорить Лае не дали. Пришел вызов от королевы. Она просит меня зайти к ней, она хочет со мной о чем-то посоветоваться. И я должен идти один. Ариадна сказала, что будет рядом и осталась за дверью королевского кабинета. Впрочем, недалеко была и Лая, ей, помимо всего прочего, было просто интересно. Задания штабу были даны, и штаб мог некоторое время поработать без нас. Королева выглядела благожелательно, пригласила меня за стол, и все такое. Наконец, она перешла к главному. «Сергей», — сказала королева, — «Ариадна однажды на земле выбрала вас, и мне кажется, что она не ошиблась. Вы уже принесли пользу нашей цивилизации, вы уравняли наши шансы с противником. Я хочу, как и мои дочери, тоже посоветоваться с вами. Может быть, разговор с вами и меня наведет на мысли, которые будут полезны мне в моей работе». «А разве короли и королевы работают?» – спросил я. «Не работают только глупые и недальновидные короли и королевы», – ответила женщина. «Но если мы хотим удержаться у власти, мы должны разумно управлять государством. И если демократически выбранный президент может уйти через несколько лет, так ничего и не сделав полезного, то моя задача – и государством управлять стратегически, с расчетом на десятилетия, с расчетом на благо для всей династии в целом, и детей сразу воспитывать так, чтобы они тоже думали о судьбах своего народа и своей династии, а не только о развлечениях. И вам удалось воспитать их правильно», – согласился я. «Но у вас что, совсем нет демократии?» «Нет, демократия у нас есть. Мы понимаем, что в народе есть много талантливых людей, которые могут принести пользу государству. Мне кажется, что перед войной мы нашли баланс. У нас есть президент, который выбирается демократически и отвечает за решение экономических вопросов. Здесь каждый талантливый человек имеет возможность проявить себя на благо нашего государства. С другой стороны, у меня, как у королевы, есть право отзывать людей с их постов, если они со своими задачами не справляются. То есть, если президент руководит, в основном, экономикой, то я занимаюсь кадровой политикой, расстановкой людей. Конечно, у меня есть возможность помешать экономической работе правительства, а правительство имеет возможность настаивать на том, что именно такой-то чиновник правительству необходим из-за каких-то там его уникальных способностей. В конце концов, если мы патриоты своего королевства, то мы всегда можем договориться. «Интересно», — сказал я даже не знаю, что я могу здесь вам посоветовать. Сергей, я предлагаю пока просто поговорить. Разрешите, я задам вам несколько личных вопросов, это было интересно. Королева, которая спрашивает разрешение. Конечно, ответить на ее вопросы я согласился. «Скажите, Сергей, а вы любите путешествовать?» Спросила королева. «Не очень», немного подумав, ответил я, «не люблю долго ехать, потом идти. Мышление у меня логическое, и то, что я лично где-нибудь побывал, это меня как-то особенно не радует. А красота природы? Да, конечно, есть такой момент», согласился я, «но я же не художник. Мне интереснее что-то понять, а не просто увидеть. Тем более, что у нас на Земле недавно придумали интернет. Я надеюсь, что красивые картинки я смогу и по сети посмотреть, сидя при этом дома, и ехать никуда не надо. Значит, Сергей, когда вы нам поможете, вы совсем не хотите попутешествовать?» «Нет», — ответил я домосед, я домой вернусь, а мы вам оборудование установим, которое намного лучше вашего интернета будет еще сотню, как минимум, лет», — добавила королева, «а в гости вы любите ходить?» «Нет, ходить в гости, это тоже маленькое путешествие», — ответил я, «в гости я ходить не люблю, мне в гостях разговаривать ни о чем, темы банальные, а вам необходимо взаимопонимание с небольшим кругом очень близких друзей». «Я угадала?» «Да, как-то так», согласился я, «мне надо, чтобы меня понимали, а это трудно, и поэтому я лучше буду литературой заниматься, романы писать». «Я примерно на это и надеялась», улыбнулась королева, «и вы можете мне помочь». «И что за проблема? Вы мне расскажите подробно, и я тогда придумаю, что ответить». «Да, конечно, понимаете, «Сергей, вы дали нам надежду, что эту войну мы все-таки выиграем», — сказала королева, и я подумала, «а что будет потом? У нас 100% убыль в мужчинах. Вы ведь понимаете, что нам, грубо говоря, популяцию мужчин надо будет как-то восстанавливать». «Ну, да», — согласился я, «и вы думаете напряженно, где вам этих мужчин взять?» «Видимо, мы подумали об одном и том же», — улыбнулась она, «но это долгий политический процесс знакомства двух цивилизаций, и нам, в первую очередь, поэтому понадобятся дипломаты». «Я не буду вашим дипломатом», — ответил я с людьми не умею разговаривать. «И не надо, нам не надо именно вас, в дипломаты», — улыбнулась она, «мы пошлем вместе с вами кого-нибудь из своих девушек, к общению намного более способных, чем вы. Извините за нелестное сравнение». «Ну, если так, да, этот вариант может получиться», — согласился я. «У нас есть девушки, к общению очень способные. Вы же примите одну из них на время, приютите в своей квартире, например, Ариадну». И здесь мне показалось, что у нашего разговора есть еще какой-то подтекст. «А если она не захочет? Ведь она принцесса». «Сергей», — спокойно ответила королева, «я хорошо знаю, что моя дочь устала командовать войсками и разбираться в экономических вопросах. Она хочет просто отдохнуть где-нибудь подальше от проблем цивилизации. А на земле ее работа будет точно по ее способностям общаться с людьми. Главное не это. Главное, Сергей, вы сами этого хотите?» Я попытался ответить королеве согласием, но от волнения не смог этого сделать. «Я поняла», — улыбнулась королева, «и простите меня, если что-то в моих вопросах показалось вам аморальным. Моя должность, знаете ли, иногда требует от меня. Вам, видимо, надо спокойно обдумать мои слова», — я утвердительно кивнул. «Хорошо», — сказала она, «тогда на время распрощаемся. Дальше, Сергей, все зависит от вас. И попросите, пожалуйста, сюда Ариадну, и не делайте удивленное лицо. Я знаю, что она стоит за дверью». «Ну, как?» — с тревогой посмотрев на меня, спросила Ариадна, как только я вышел из королевского кабинета. «Что она хотела? Неужели она переживала за меня?» — подумал я. «Это было не просто приятно. В этом была для меня какая-то надежность». «Не волнуйся, детка», — небрежно ответил я, пытаясь пошутить, «мы с королевой для тебя работу нашли. Пройди, пожалуйста, в кабинет, она тебе все объяснит». Он уже и королеву приватизировал. Рассмеялась Лая, оказавшаяся рядом, мужчина, хозяин в доме. «Тем более, если он единственный». «В каком смысле, единственный мужчина?» — спросила Ариадна, улыбнулась мне загадочно и прошла в кабинет. Часть 11. Поход в ресторан. Ариадна, ближе к вечеру, дала мне толстую пачку денег. «Вот, возьми», — сказала она, — «сегодня вы с Лаей идете в ресторан. Ты будешь изображать очень богатого человека». «Вот как», — сказал я, — «а какие у вас цены?» «Это, реально много денег, деньги из музея», — призналась Ариадна. «А на самом деле деньги у нас электронные. Ты, главное, изобрази богатого человека, а Лая при тебе, бедная и несчастная, девушка из народа. И где она сейчас?» Оглянулся я по сторонам. «Она тебя у ресторана ждет, ты ее там увидишь». В ресторан мы поехали на роскошном автомобиле с затемненными стеклами. Мы, это я и две девушки, одна из которых была водителем, а вторая изображала охранника. Был вечер, мы ехали по темным улицам города. Через затемненные стекла было плохо видно, но общее впечатление было неплохое. Огни декоративных фонарей, сверкающие вывески дорогих магазинов и рекламы на фасадах зданий, неторопливо гуляющие прохожие. Я не стал внимательно приглядываться через затемненные стекла, были ли среди прохожих мужчины. Я понемногу привыкал к своей роли, сидел в хорошем автомобиле и в меру своих сил воображал себя миллионером. Вспомнился мне тогда и эротический роман, который я прочитал незадолго до попадания на эту планету. В романе героиня садится на рейсовый самолет, ее, как и всех остальных пассажиров, встречают вежливо, но она воображает, что самолет летит специально ради нее, восхищается, какие удобные и мягкие кресла, какое приятное освещение, какие вежливые стюардессы, разумеется, это именно ее они ценят и уважают по особому разряду. Потом она сидит в кресле, полузакрыв глаза, и представляет, как красиво со стороны выглядят ее прекрасные длинные и стройные ножки, и начинает легонько поглаживать их, не стесняясь соседей и своей задравшейся при этом движении юбки. Вот и я тоже почти поверил в ту роль, которую должен был чисто внешне изображать. Да, это оказалось интересно. Главное было не смотреть вверх, так как весь этот город мог оказаться грандиозной иллюзией. Вот я вверх и не смотрел, я воображал себя миллионером. Подъехали к ресторану. Охранница, сама предупредительность, распахнула передо мной двери. Лай около ресторана не было, и только три размалеванные девчонки стояли недалеко, в коротких юбках, ноги в колготках, и все такое. Одним словом, красавицы с обложки порнографического журнала. Я посмотрел вдоль улицы, ожидая, что Лая сейчас тоже подъедет. «Молодой человек, разрешите прикурить?» — раздался рядом со мной девичий голос. Это одна из девушек незаметно для меня подошла ко мне. «Я не курю». Обернулся я к ней и узнал в ней Лаю. «Жаль», — сказала она, — «ну тогда, может быть, покормите бедную, несчастную девушку», — сказала она. «Молодой человек, вам же одному будет скучно, пригласите девушку в ресторан». «Бесплатно ничего не бывает», — ответил я, входя в роль. «Пожалуйста, очень кушать хочется. Я потом все отработаю». В это время из ресторана выбежала женщина. «Сергей Анатольевич, вы снова решили посетить наш ресторан? Это высокая честь для нас. Разрешите, я провожу вас». Я начал подниматься по ступенькам, Лая вслед за мной. «Ваше высо», — начала была женщина, но вдруг заткнулась на полуслове. «Сергей Анатольевич, это шалава, тоже с вами. У нас приличный ресторан, не для таких, как это. Надо сказать, что я не знаю, как на самом деле миллионеры сорят деньгами. Поэтому мы еще с Ариадной договорились так. Я плачу деньги, и обслуживание немедленно становится особенно теплым. Так и здесь». Я сунул женщине пару бумажек, и та расплылась в улыбке. «О, конечно, ваша гостья, это наша гостья. Все наше самое лучшее обслуживание, по первому же вашему требованию». И мы вошли в ресторан. Я уверенно шел впереди, а Лая за мной, восхищенно вертя головой по сторонам. «Как интересно», — воскликнула она, — «я никогда не была в таком шикарном месте». У меня на плечах был накинут летний плащ, и у Лаи тоже было что-то легкое. Персонал был вежливым, а если заплатить, то вежливость и обходительность возрастали многократно. В принципе, это для меня становилось интересным. Короче говоря, мы прошли за самый лучший столик, заказали, после долгого совещания, самое лучшее меню. Принимали нас по высшему разряду. Лая изо всех сил изображала девушку, которая все это видит в первый раз. «Шутки шутками», — тихо сказал я, — «но персонал здесь действительно первоклассный». «Еще бы», — усмехнулась она, — «это наш собственный, с мамой Ариадной, королевский ресторан. Обычно здесь мы награждаем девушек, отличившихся на войне и героев тыла, как говорится. Получить сюда приглашение считается за великую честь. Но ты давай ешь, кухня здесь на самом деле отличная. Надеюсь, тебе понравится». В ресторане было мягкое освещение, создающее интимный полумрак, человек 20 девушек за столиками, играл оркестр. Была даже певичка, которая пела на своем языке что-то очень мелодичное. Ариадна сразу сказала мне, что рифмованную поэзию переводчик на моей шее перевести не сможет, и поэтому перевод песен будет отключен. Но девушка пела хорошо, и мне нравилось без перевода. Лая в такой вот ненавязчивой и расслабляющей атмосфере расспрашивала о моей жизни, и я просто рассказывал ей о себе, и мы оба забыли, что кого-то там изображаем. Рассказал я Лае и о той девочке, с которой сидел в первом классе. Я и тогда был мальчик необщительный и не очень разговорчивый. Учительница просила нас выкладывать из отдельных букв слова и показывать ей. Девочка постоянно теряла свои буквы, и поэтому то и дело просила меня ту или иную букву дать ей взаймы. И я чувствовал себя необходимым человеком. И еще она просила меня объяснять ей простейшие математические действия, которые я понимал с полуслова, хотя и был первоклассником. Кроме того, тогда у меня было сильное заикание, и она так мило меня передразнивала, что заикание у меня моментально проходило. Эта девочка мне нравилась, и только теперь, с высоты своего опыта, я понимаю, свою женскую роль она сыграла великолепно. Рассказал я Лае и том, что началось у нас с распадом Советского Союза. Многие девушки стали громко заявлять, что теперь все это можно, и никак не могли понять, что меня интересуют не физические упражнения двух разнополых тел, меня интересует общение двух уникальных личностей. Девушки же уникальными быть не хотели, они поняли только то, что теперь это можно. Девушки сами спешили влиться в тупое, однообразное человеческое стадо, стада, имеющие минимальные духовные потребности или вообще не имеющие их. Лая задавала наводящие вопросы и потом все внимательно слушала. «Мне даже становится немного неудобно за свое поведение», – неожиданно призналась она. «Скажи мне, у тебя есть логическое объяснение такой вот твоей духовности, или это нечто такое, что ты сам объяснить не можешь?» «Конечно, такое объяснение есть», – воскликнул я. «Понимаешь, секс только молодым мальчикам кажется чем-то удивительным, а на самом деле, там все примитивно. Мужская и женская роль расписаны заранее, и все у всех кончается одинаково. А если ты познакомишься с уникальным человеком, общение с которым будет развивать и твои, и его способности, то интересная жизнь вам обеспечена до самой смерти, и вы никогда друг другу не надоедите. А самая жаркая влюбленность проходит у людей за полтора года, и если за это время между вами настоящая любовь не возникла. Понимаешь, духовность – это не туманные мечты о лучшей жизни. Духовность – это эгоистический расчет, что до конца жизни ты будешь способным и интересным человеком, отчего и своей половине ты будешь всю жизнь интересен, и она рядом с тобой, будет тебе интересна, так как постоянно будет до твоего уровня подтягиваться. А если кроме секса между вами ничего нет, то не обижайся, если вскоре у тебя появится наглый соперник, который твою девушку у тебя отнимет. А хочешь, мы конкурс красоты для тебя устроим? Вдруг спросила Лая, и ты будешь главным судьей на этом конкурсе? Не хочу, ответил я победительницу уже знаю. Смотри, мы ведь можем. Ладно, я все понимаю. Тогда спрошу по-другому, а ты можешь сопернику морду набить? Здесь я задумался. В драках из-за девчонок я раньше не участвовал. Ладно, не переживай, рассмеялась она. Сейчас появится молодой человек, а я напьюсь. Ты просто вызови его на улицу поговорить. В крайнем случае, там 4 человека охраны, они помогут. 2 человека, сказал я. 4, 2 девчонки со мной. Лая кому-то помахала рукой и около столика немедленно нарисовалась официантка. Что у вас здесь есть из спиртного? Есть что-нибудь приличное? Бутылка была принесена, и Лая начала напиваться. В ресторан тем временем зашел молодой человек и занял столик недалеко от нас. Лая пьянела на глазах, перестала меня слушать и начала строить глазки этому молодому человеку. Молодой человек все больше смотрел на нее, и мне все больше это не нравилось. Через некоторое время в ресторане заиграла немного другая музыка, музыка для медленных парных танцев, и Лая вытащила меня потанцевать. Как-то так получилось, что тот самый молодой человек оказался рядом, когда музыка смолкла. «Разрешите пригласить вас на танец», — сказал он Лае, которая в этот момент как раз стояла между нами. «Девушка танцует со мной», — ответил я этому молодому нахалу, неизвестно откуда здесь взявшемуся, кто девушку обедает, тот ее и танцует. «Может быть, дама сама выберет себе партнера?» — спросил он. «Пойдем, выйдем», — ответил я тебе объясню, кто и что здесь решает. И мы пошли к выходу, вышли на улицу. Все 4 охранниц были рядом и чему-то улыбались. «Ты вообще откуда здесь взялся?» Повернулся я к молодому человеку, чтобы продолжить разборки. Молодой человек поправил прическу. «Сергей Анатольевич, вы меня до сих пор не узнаете?» Сказала она, и отклеила усики от своей верхней губы, став окончательно похожей на саму себя. «Хлея». Охранницы весело рассмеялись. «Сергей Анатольевич, неужели вы всерьез могли подумать, что здесь может быть еще какой-нибудь мужчина, кроме вас?» – спросила Хлея. «Да, я знаю, что я здесь один», – согласился я, «но кто вас, женщин, до конца знает? Не доверяете вы принцессам?» – улыбаясь, сказала девушка, и зря. «Да я как-то забыл, где я», – ответил я Хлее, чувствуя раскаяние за свою явную глупость. «Я поверил, что я в ресторане, на земле, с красивой девушкой». «Пошли назад?» – спросила Хлея, приклеивая усики обратно. «Дяденька, не бейте меня больше. Я больше никогда не буду приставать к вашей даме. Я ее на улице за километр обходить буду». Надо признаться, что выглядела ее покаянная речь молодого человека очень убедительно. «Послушай, а кто вообще придумал этот спектакль?» – спросил я. «Спектакль придумала Лая, а мою роль придумала Ариадна. И тебе самой это нравится?» «Конечно, нравится», – воскликнула Хлея. «Я же хулиганка, и я так ее высочеству благодарна. Если бы ты знал, какая она на самом деле хорошая, я ради нее». В том, что Ариадна хорошая, я с Хлоей был полностью согласен. И на хулиганку эта девушка была нисколько не похожа. Восторг по отношению к Ариадне и смущение от собственной внезапной искренности выражения чувства. И уж совсем она была сейчас не похожа на ту страшную для роботов воительницу, которая остановила и уничтожила эскадру Геркулеса. «Да, конечно», — честно признался я в ответ, — «в этом отношении к Ариадне мы с тобой очень похожи. И что дальше?» «Дальше, Сергей Анатольевич, пойдемте доигрывать свои роли. Вы готовы?» Что-то было не так, я внимательно посмотрел на Хлою. «А где синяк под глазом?» «Синяк от моего удара, и в самом деле», — рассмеялась Хлоя, — «а у меня ничего нет, девочки». Хлоя обернулась она к охранницам, и одна из них, изображающая девушку легкого поведения, подала ей косметичку. «Сергей, я сейчас». Через пару минут она повернулась ко мне с большим, натурально выглядевшим, синяком под глазом. «Похоже?» — спросила она. «По-моему, очень. Тогда, пошли», и мы пошли обратно в ресторан. В ресторане, у всех на глазах, Хлоя усердно и очень правдоподобно изображала испуганного молодого человека. Я сел обратно за столик к своей даме. Дама была уже пьяна, попадала вилкой мимо тарелки и говорила заплетающимся языком какие-то бессмысленные, незаконченные фразы. Я понял, что развлечение на этом закончилось, и решил, что нам пора уходить. К выходу ресторана ничего не понимающую Лаю мне пришлось тащить практически на себе. Лая пыталась узнать у меня, куда мы идем, и не брошу ли я ее прямо на улице. Я не стал ее что-то объяснять, и сказал, что отвезу ее домой. Все равно, она уже ничего не понимала. На улице нам с охранницами с большим трудом удалось загрузить ее пьяное тело в автомобиль, потом я сел на заднее сиденье, две охранницы сели спереди, и мы поехали. Неожиданно Лая, практически лежащая до этого на мне, выпрямилась, посмотрела на меня совершенно трезвым взглядом и спросила: «Сергей, ты что, на самом деле поверил, что я пьяна?» Я долго смотрел на нее, абсолютно трезвую, и не мог понять, как это может быть. «Да», — наконец ответил я тебе поверил, Сергей, — объяснила она. «Во-первых, нас с Ариадной с детства учили самоконтролю, мы еще и не то изобразить можем. Во-вторых, какая к черту может быть пьянка, у меня еще Верикс из крови не весь вышел. Скажи, а тебе интересно было тащить меня на себе?» И здесь я надолго задумался. «Вообще-то, да», — признался, «наконец, я, ты была такая, расслабленная», — подсказала она. Я посмотрел на нее, и мне захотелось повторения, держать ее в руках, теплую, мягкую и покорную. И я понял, чего она добивалась, и был не против, очень даже не против. «Ариадна разрешила», — напомнила она, и я отдался на волю своих чувств, ее планов и вообще, складывающихся здесь и сейчас обстоятельств. Ну да, конец моего пятого дня не на земле оказался у нас с Лаей максимально эротическим. Надеюсь, вы, дорогие читатели, понимаете, чем все в итоге закончилось. Я сам раньше одно время много раз читал финалы подобных историй с описанием страстей, и в итоге они стали мне казаться похожими друг на друга. Понимаете, процесс ухаживания – это разные обстоятельства и разная психология героев. А финальная сцена, ну что там можно выдумать такого нового, чего никто до меня никогда не описывал? Вы же взрослые люди, вы понимаете, что финал у всех таких пар, если вычесть индивидуальность психологии героев, у всех одинаков. А я не хочу повторяться. И вообще, есть еще одно соображение. Мой роман потом будет читать Ариадна. Да, я помню. Она все это описать разрешила. И она от самой Лаи знает, как и что между нами там было. И ругать она меня не будет. Но все равно, нехорошо. Ариадна будет сидеть половину дня грустная, и на мои вопросы будет отвечать односложно. А мне это надо. Поэтому подробного описания эротических сцен не будет. Вы уж извините. Лая привела меня в какое-то многокомнатное отдельное помещение, внешне похожее на хороший гостиничный номер. Кухня, спальня, центральная комната, но без признаков какого-либо семейного быта, без милых сердцу безделушек, которые должны быть в легком беспорядке по родной для тебя квартире разбросаны. Короче говоря, сначала мы пили какое-то местное кофе, ну, не кофе, просто похожий, возбуждающий психику напиток, сидя очень, очень близко. Я пытался для начала погладить ее стройные, красивые ножки, она мягко так, но упорно мои попытки пресекала. Не сразу пресекала. Сначала даст немного воли, а потом вдруг: «Ой, что ты делаешь?» И мои руки отодвигает. Хитрая, скажу вам, тактика. Она каждый раз давала мне время увлечься. Потом, через некоторое время, наши отношения кончились тем, что я ее ловил по всему номеру. Оказывается, вокруг стола удобно от мужчины убегать, не исчезая, при этом, испаля его зрение. Потом я ее силой раздевал, потом затаскивал в спальню, потом продолжал попытки ее раздеть. Она сопротивлялась. Надо сказать, что сопротивлялась она гениально. Своим сопротивлением она заставляла меня забыть, что она девушка, с ней надо поступать осторожно, и все такое. Иначе говоря, доводила меня до приступа ярости, до такого, знаете ли, мужского состояния, когда мужчина начинает идти напролом. Но, никогда не доводила меня до разочарования. В состоянии ярости мне все удавалось. Это я сейчас понимаю. Во время этого процесса я анализировать ситуацию не мог, и она на самом деле физически меня сильнее. Если бы она захотела, она могла все это в один миг остановить, и я, со всей своей активностью, ничего не смог бы сделать. Да, я это, сейчас понимаю. А тогда, да, я, реально ощущал себя победителем, неким викингом, сильным и грубым, захватившим свою добычу, и так далее. Да, конечно, тем, что она попала, наконец, на кровать, дело не закончилось. Пришлось, так сказать, еще привести ее в нужное положение, и это тоже оказалась непростая задача. Она и руками закрывалась, и обратно переворачивалась, и ноги ее пришлось в итоге фиксировать, чтобы она их обратно не сжимала. Да, сейчас я понимаю, исполнено это было гениально, а тогда, ну, в общем, скажем так, мне понравилось. На этом мой пятый день не на земле завершился. Часть 12. Люди и роботы. Кто кого умнее? Ну, что, предатель, весело спросила меня утром Ариадна, изменил мне вчера вечером. И с кем? С моей же сестрой. А чем тебе не нравится твоя сестра? Разве она, по-твоему, некрасива? Да нет, наоборот. Очень даже ничего себе, почти такая же красивая, как я. Только это тебя и извиняет. Против ее домогательств устоять трудно. А ты что, ревнуешь? А если ревную, то что? А вот ревновать меня, ты не имеешь права, ведь ты мне, не жена. А если бы я была твоей женой, спросила Ариадна с какой-то непонятной мне интонацией в голосе. А вот если бы не считается, ответил я, как бы ничего не заподозрив, если ты мне не жена, то и я тебе ничего не должен, тогда и я тебе тоже ничего не должна. Вернулась к шутливому тону разговора Ариадна, и за твою помощь в уничтожении эскадры Геракла Лая собой и рассчиталась. Фу, как ты вульгарно рассуждаешь, а мы взрослые люди. Да, долг, дело святое, но теперь я тебе ничего не должна. И если ты хочешь наладить со мной отношения, начинай все сначала. Вот еще, все сначала. У нас враги еще не кончились. За следующую победу с моей помощью отвечать будешь ты сама, а не твоя сестра. Ты поняла? Конечно, Сергей Анатольевич, я все поняла. Скромно опустила глазки вниз Ариадна. Что делать, долг платежом красен. Все будет, как вы сказали, я теперь вся в вашей власти. Я ведь за этим и пришла. Зачем, за этим? Ваше высочество, неужели, за сексом? Враги еще не кончились, притворно тяжело вздохнула Ариадна, и я хотела пригласить вас в штаб. Надо посмотреть, как идет выполнение нашего плана. Конечно, я с ней согласился, и мы, в итоге, пошли в штаб. Подготовка будущей битвы продолжалась по плану, но меня начали одолевать сомнения. «А что, если они обо всем догадаются и вернут эскадры назад?» – спросил я у Ариадны. Ариадна недолго посоветовалась со своими офицерами. «Нам необходимо, чтобы они назад не возвращались», – ответила, наконец, она. «Но если они все-таки свой план отменят, то и на это у нас есть ответ. Для простоты рассуждений будем считать землю центром фронта. Наши эскадры нависают над их флангами». И если они свои эскадры начнут гонять сначала к земле, а потом обратно, то они потеряют время, а мы успеем ударить по их флангам раньше, чем их звездолеты успеют туда вернуться. Но нам невыгодно, чтобы они туда возвращались. Они же, стягивая флот к центру фронта, рассчитывают, что нам будет не до их флангов. Они рассчитывают, что захватят землю и уже новым оружием, якобы захваченным у нас, встретят и уничтожат наши эскадры, которые будут спешить земле на помощь. «Ты неплохо разбираешься в геометрии трехмерного пространства», — сказал я. «Я просто хорошо запомнила то, что мне сейчас объясняли», — ответила Ариадна. «Что еще? Ты уверена, что мы успеем организовать им грандиозную встречу. Наши орбитальные крепости уже почти все на месте, усмехнулась Риадна, а их флоты еще в движении. Законы физики не обманешь. Мы пока расставляем крепости в оптимальном порядке, а также подвозим боеприпасы. Они же еще в пути. И где вы эти космические батареи набрали? Сняли с орбит тех планет, возле которых сейчас дежурят наши звездолеты. Планеты пока прикрыты флотом, даже если крепости на их орбитах нет. А уроды наши крепости недалеко от Земли видят? Не видят. Мы собрали к месту засады все маскировочные установки с планет, находящихся на флангах. У нас в районе Земли теперь сосредоточены все наши маскировочные средства, и нашу засаду увидеть невозможно. Но зато они хорошо видят теперь наши фланги, и пусть видят. Пусть знают, что наши звездолеты остаются на флангах, и их план наступления на Землю успешно развивается. Я ненадолго задумался. «Как у вас все быстро получается», — сказал я. «Мы собрали все свои силы для выполнения плана. Но ведь это, наверное, большой риск, вкладывать все свои силы в одну операцию, а не ты ли сам этому нас научил? Это раз. Во-вторых, наши враги тоже вложили все свои силы в свою операцию, так что, риск обоюдный, и у них нет сил, чтобы ткнуть нас где-то еще. Яхта готова, компьютер запрограммирован, да, Лая сейчас заканчивает запись своих реплик, а вы можете форсировать двигатели яхты и скорость мышления ее компьютера?» Ариадна, секунду подумав, посмотрела на одну из женщин. «В принципе это возможно», сказала та, «но мы используем принцип оптимальности в работе оборудования. Если оборудование не форсировать, то оно работает дольше, и нам долгая работа оборудования выгоднее. А вот это, мне уже не нравится», сказал я. «Я так понял, что у нас нет абсолютной гарантии, что яхта не будет захвачена раньше времени. Надо форсировать работу оборудования, даже если это не оптимально, один черт, яхта будет в итоге уничтожена. Выполняйте», приказала все быстро сообразившая Ариадна. «Уничтожение яхты должно произойти там и тогда, где и когда это надо будет по нашему плану». И в самом деле, Лая в тот раз с большим трудом ушла от десятка звездолетов, а сейчас яхта будет атакована не менее, чем двумя сотнями. «Форсируйте оборудование, мы его все равно потеряем». «Ну вот, еще один наш женский недостаток найден», сказала незаметно подошедшая Лая. «У нас, у женщин, эта оптимальность уже где-то на уровне подсознания записана, и мы даже подумать не могли, что ее, эту самую оптимальность, можно и даже нужно где-то нарушить. А вот и расчеты компьютера». Ариадна подала нам листок бумаги. «Без форсированного режима вероятность успеха вовлечения врага в нужное нам место посредством гибели яхты составляла всего 54%. А если оборудование будет форсировано, вероятность будет увеличена до 93%. И как же мы это пропустили? Увлеклись красотой плана», — ответил я. «Мне поверили, поверили в мою идею. А на самом деле в жизни верить до конца никому нельзя, даже самому себе. А как же тогда жить?» Искренне удивилась Ариадна. «Если всегда во всем сомневаться, как дела делать, как людьми руководить, как им задачи ставить, я ничего не понимаю. Отойдем в сторону, и я тебе объясню», — ответил я. «Надеюсь, пока без нас они здесь справятся». «Справятся», — ответила Лая, «а мне можно это тоже послушать? Я в ваших отношениях еще котируюсь». Мы перешли в другую комнату, где никого не было. «Все-таки, как-то нехорошо себя чувствую», сказала вдруг Лая. «Ари, извини меня, ради бога, что влезла туда, куда не надо». «Да ладно», спокойно ответила Ариадна, «это скорее он, не туда влез. Ты ведь, как младшая сестра, всю жизнь меня догнать и перегнать пытаешься. Ты лучше другое скажи, как он в постели». «Девчонки», сказал я, «а вы помните, что я, рядом, я, все слышу, а мы от тебя, ничего не скрываем», ответила Лая. «Ну, почти ничего», скромно добавила Ариадна. «А по поводу секса, все нормально», сказала Лая. «Он, ни лютый зверь, не набрасывается сразу. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», согласилась Ариадна. «Я помню наш спор, я все поняла».